я могу понять очень довольны. Здравствуйте. Хорошо. Компания «Силен Стрейт». Меня зовут Солгатов Данил Олегович. Идет аудиозапись нашего телефонного диалога. Анна Сергеевна, это вы? Анна Сергеевна, это вы? Да. Алло. Анна Сергеевна, звонок поступает вам в отношении задолженности компании «Манеза микрофинансовой организации». У вас был займ 23 февраля 2019 года в размере 20 350 рублей. На сегодняшний день задолженность по займу составляет 71 214 рублей 51 копейку. Анна Сергеевна, а по какой причине вышли на просрочку изначально? А зачем мне это с вами обсуждать? Анна Сергеевна, нам принадлежит ваш договор, ваша задолженность. Моя задолженность вам принадлежит. Если вам принадлежит, вы и платите. Почему же? Мы выполнили ваш долг, вы обязаны платить. Но в таком случае нужно говорить, что вам принадлежит право требования, а не задолженность. Право требования в соответствии с Тессией 382 статья гражданского. Прекрасно. Присылайте договор Тессии, посмотрю его. Будем общаться. Анна Сергеевна, я вижу, что вы действительно общались с нашими сотрудниками. Почему после того, как вот с вами пообщались, вы опять требуете договор сессии? Вы прекрасно его понимаете, не прислали. Вы ведь прекрасно понимаете, что между двумя юридическими лицами заключается этот договор. Угу. В таком случае я пользуюсь правом, предоставленным мне 385 статьей Гражданского кодекса, и не оплачиваю, пока я не увидела доказательств переуступки права требования. Доказательства у вас есть? Где? В соответствии с 30-м федеральным законом, пунктом 9, ваш первоначальный кредитор обязан был в письменном виде вас уведомить. Однако этого не произошло. В письменном виде по почте. Не произошло этого. За почту России мы не отвечаем. Но, и тем не менее, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, не был соблюден. Отвечаете вы за почту, не отвечаете. Я тоже за почту не отвечаю. Доказательств я не видела. Соответственно, пользуюсь своим правом, предоставленным мне 385-й статьей. Замечательно, пользуйтесь, Анна Сергеевна. Угу. А по какой причине изначально на просрочку вышли? Мы не можем с вами этого обсуждать. Это не можем с вами обсуждать, потому что я не увидела доказательств переуступки права требования. Анна Сергеевна, понял вас. Будете требовать договор цессии, да? Ну, да. Ну, у вас уведомление в письменном виде, вам уведомление приходило. Какого числа? Трек номер письма назовите, если вы это утверждаете. Ну, у меня нету, почему? Ну, а на основании чего вы тогда утверждаете, что мне что-то приходило? Ну, Анна Сергеевна, вы ведь прекрасно понимаете, что это именно обязанность кредитора отправить вам. Я прекрасно это понимаю, но если вы... Смотрите, давайте в детский сад мы перестаем с вами сейчас играть, включаем здравый смысл и рассуждаем как взрослые люди. Что-то там должно было прийти от кредитора. Оно не пришло. Вы сейчас хотите, чтобы я вам заплатила, но я не видела никаких документов. Когда я вам говорю, что пришлите документы, вы мне говорите, кредитор должен был отправить, но кредитор не отправил. И вы хотите денег или не хотите? Вы хотите, чтобы я с вами шла на контакт или не хотите? Если хотите, присылайте договор цессии, и мы начнем с вами переговорный процесс. Если вы не хотите, то продолжайте стоять на своем и говорить, что вам все отправили или еще что-нибудь. Анна Сергеевна, обязательства, то есть у вас имеются перед нами. Пока то только с ваших слов. Не должны. Только с ваших ваш слов. Ваш первоначальный кредитор вам обязан был выслать. Вы ведь понимаете, что какие убытки несет кредитор, если он не высылает это письмо? Вы это прекрасно знаете. Какие он несет убытки, стесняюсь спросить? Ну, вплоть до того, что снимается ваш долг абсолютно. Да? На основании чего? То есть, да. На основании чего это происходит? Ну, это обязанность. Это обязанность. А где вот мне очень, очень любопытно, а где задокументировано мое право списать свои долги за счет того, что уведомление мне не пришло? Нет, то есть суд вам пишет в долги. То есть, если уведомление от кредитора мне пришло, да? Да. Да? На основании чего? Анна Сергеевна. Да. почему мы с вами должны это обсуждать сейчас? Так вы об этом заговорили. Подождите, вы об этом заговорили. Я задаю уточняющие вопросы, вы начинаете ерничать. А в чем сложность ответить на вопрос? На основании чего суд мне спишет долги, если кредитор не отправил уведомление? Какой законодательный акт, какая статья, какого кодекса говорит о том, что можно списать долги, если не было отправлено уведомление? Ну, это пункт 9. Пункт 9? Чего пункт 9? Пункт 9, по-моему, вторая часть. Чего вторая часть? Анна Сергеевна. Какого законодателя? Пункт 9 чего? Я еще раз вам повторяю. Анна Сергеевна, почему вы мне эти вопросы задаете? Пункт 9 чего? Какой статьи? Какого закона? Обратитесь к вашему первоначальному кредитору. Зачем мне это нужно? Смотрите, давайте еще раз. Отставили все ваши потрясающие доводы в сторону. И еще раз. Абсолютно. Деструктивный, естественно, я с вами полностью согласна. Я вам говорю, присылайте документы. До свидания. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Леонтьева Юлия Сергеевна, отдел реструктуризации главы Сухов. Она поступает по вопросу обслуженный счет Елены Владимировны из Сухов. Скажите, пожалуйста, знакомы с этим человеком? Угу. Скажите, пожалуйста, как могу к вам обратиться? Евгения, кем именно вы ей приходите? Скажите, пожалуйста. Мной. Не расслышала вас. Мной. Знакомые? Я это. А, вы Елена Владимировна. Угу. В таком случае, Елена Владимировна, звонок поступает вам с целью помочь решить вопрос с должностью. Ранее мы отправляли СМС с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитаться с долгом. Получали такое сообщение? Нет, вы у меня в черном списке. Банк предварительно одобрил программу реструктуризации, рассчитав минимальную сумму ежемесячных платежей, исходя из истории вашего обслуживания. Сейчас я более подробно озвучу условия. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Хорошо. А в связи с чем? В связи с чем людям бывает неинтересно, как вы думаете? Наверное, в связи с тем, что я не заинтересована в том, чтобы тратить свое время на то, чтобы слушать ваши офигенные истории про реструктуризацию, которая мне абсолютно не интересна. Но вы долгое время оплату не производите, вот сейчас мы хотим предложить вам 10% ставку. Я вам ваше предложение отклоняю. Но вы даже еще не выслушали его. По 2600 рублей вы можете носить. Я не собираюсь никому ничего носить. Носите сами. Вы знаете, что если мы не придем к договоренности, то банк будет справиться это дело в суд. Счастливого пути. Учтите приставы руководства решением суда и не обязаны предлагать вам оплату в рассрочку. Счастливого пути. Не надо пытаться меня убедить, испугать там или еще что-нибудь. Меня суд полностью устраивает. Коллекторы тоже устраивает. И просто, возможно, вы подумаете над предложением вот снизить процентную ставку до 1,25%. 1,25%. Раньше надо было ставку снижать. Сейчас-то уже все, поднять, отметаться. Но данное предложение актуально в рамках текущего разговора, то есть если вы не согласны оплатить... Что значит в рамках текущего разговора? То есть вы трубку повесили, и все, и предложение перестало быть актуальным, да? Какие хлипкие у вас предложения? Но более вам могут не предложить, поскольку вы отказываетесь. Ладно, все, давайте уже вешайте трубку, мне неинтересно это все. В таком случае необходимо будет оплатить всю сумму задолженности в кратчайшие сроки. Денег не дам, идите в суд, все, пока. На данный момент еще отказ, программа «Выбор за вами». Всего доброго. Пока. Да. Алло? Да. Здравствуйте, это Альфа-банк, департамент взыскания просроченной задолженности, инспектор Андреева Алиса Николаевна. Александра Вячеславовна, а вы? Да. Александра Вячеславовна, состояние на 18 августа, 502 дня на задолженности по потребительскому кредиту, к оплате 9051 рубль 77 копеек. Вот по каким причинам обязательства перед банком не исполняется? Жадность. Что, из-за жадности? Угу. Неужели вам самой же не хочется закрыть задолженность, закрыть счет и забыть о нем? Да я уже забыла о нем. Забыли о нем? Угу. Но банк не забыл. Но это уж ваша проблема. Банк не забыл. Банк обратился в суд для получения судебного приказа. Судебный приказ вы отменили. С исковым заявлением банк обратился. Сейчас ждем решения суда. Ага, хорошо. Как только будет решение суда, исполнительный лист, работать будете с приставами электронного. Ну, отлично. Меня это устраивает. То есть платить добровольного не намерено. Не намерено. 51 рубль 77 копеек. Тогда я фиксирую отказ. Ждем решения суда. Угу, с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока. До свидания.